Дневник до сих пор остается одним из важных источников сведений о Петровской эпохе. Фридрих Вильгельм Дерхольц был наблюдателем добросовестным и неизменно доброжелательным, так что его оценкам можно доверять. Потому сомневаться не приходится. Дивьер навел в Петербурге европейский порядок. Методы использовал суровые, то другие ведь мало кто понимал, или лучше сказать, понимает. После того, как Александр Данилович Меншиков полностью прибрал к рукам власть, он разделался со своим давним соперником за влияние на покойного императора. Дивьера обвинили в каких-то мелких нарушениях, лишили чинов, наград и деревень. Били кнутом и отправили в ссылку в Якутию. Случилось это перед смертью Екатерины I, незадолго до падения Меншикова. Казалось, даже до места ссылки Антон Манойлович доехать не успеет. Вернут его в столицу. Все, кроме лютых врагов, знают, человек он незаменимый. Но на свою беду был он откровенен и льстить не приучен. За что и поплатился. Как-то Екатерина I послала его с дипломатическим поручением в Курляндию, племяннице покойного государя, герцогини Анне Иоанновне. Дама она, как известно, была малоприятная. А Дивьер, видимо, не сдержался, повел себя с будущей императрицей недостаточно почтительно. А она обид не забывала. Так что, вступив на престол, Петербург Антона Мануиловича не вернула. Правда, с толковыми помощниками было у нее скверно, так что пришлось привлечь Дивьера к работе, назначить его начальником Охотского порта. Он быстро навел порядок. Ему не привыкать, если уж в Петербурге справлялся. Вернула ссыльного в столицу Елизавета Петровна. Тех, кто был предан покойному батюшке, она старалась привечать. К тому же знала, каким бесценным помощником может стать Дивьер. Графы вернули все, что было у него отнято Меншиковым. Кроме одного – участка на Невском проспекте между Мойкой и Садовой. Не могла императрица отказаться от задуманного дворца. Тем более, что подготовка к строительству уже началась. Но Дивьера она не обидела, подарила несколько прекрасных имений. Дона не был в обиде. С присущей ему энергией взялся за новое, старое дело. Но здоровье было подорвано тяжелейшими условиями ссылки. Генерал-полицмейстеру пришлось покинуть свой пост. Государыня отпустила его с искренним сожалением. А проектировать дворец поручила Михаилу Григорьевичу Земцову, одному из первых учеников великого Доминика Трезини. Он заменил на посту главного архитектора комиссии о Санкт-Петербургском строении Петра Михайловича Еропкина, казненного по обвинению в заговоре против Берона. Еропкин тоже к Невскому проспекту отношение имел. Именно он руководил составлением генерального плана Петербурга, разработал проект Александра Невского монастыря, который был удостоен похвал императора, но за его смерти так и не осуществлен. Ну а потом? Ни талант, ни заслуги от наказания, как известно, не спасают. И судьба, и сама жизнь людей, способных принести огромную пользу Отечеству, в руках властителей. Именно они распорядились и жизнью Еропкина, и судьбой Дивьера. Примеров таких в нашей истории не счесть. Впрочем, не только в нашей. Хотя вряд ли это может служить утешением. Семцову велено было исполнять повеление государни с поспешением. Старался, но не успел. Михаил Иванович Пыляев, знаток российской старины, писал, спустя 3 года были представлены императрицы Сектурии Гезелем, гражданином Дмитриевым для апробации 16 чертежей дворца. Ельсовета одобрила планы, и постройка больших каменных палат была начата. Понятие Гезель давно ушло в прошлое, поэтому поясню. Так называли помощников-архитекторов, подмастерий, прошедших теоретический курс у знаменитых мастеров, но еще не успевших доказать свои знания на практике. Так, в свое время Земцов был Гезелем Трезини, Григорий Дмитриевич Дмитриев – Гезелем Земцова. Учителя своего он пережил ненадолго. Заканчивая строительство дворца, Елизавета Петровна поручила своему новому любимцу, графу Франческо Бартоломео Растрелли. Он, разумеется, многое в первоначальном проекте изменил, но время не пощадило его создания. По повелениям почти всех новых августейших хозяев дворца, его будут перестраивать в угоду их прихотям и капризам меняющейся моды. А пользу дворцу это не пойдет. Растрелли вообще-то строил не просто быстро, а фантастически быстро. Но завершение Аничкового дворца затягивалось. Закончено строительство было только в 1754 году. Елизавета Петровна в своем дворце не жила, но праздники и приемы в нем устраивать любила. В Камерфюрерском журнале 1755 года есть запись. В Аничковом ее императорского величества дворце был банкет, который сделали его сиятельство граф Алексей Григорьевич Разумовский для своих именин. И трактамент был обеденный. Ее Величество и Их Высочество на том банкете быть изволили. Во время стола играла итальянская музыка, а после стола играли в карты, и в то время музыки не было. В 1757 году Елизавета Петровна пожаловала свой собственный каменный дом, что у Онечкова моста со всеми строениями, и что в нем наличности имеется, графу Алексею Григорьевичу Разумовскому. За знакомство с государыней был красавец Алексей Разум простым казаком. Стал не просто графом, не просто фаворитом, законным, хоть и тайным, мужем императрицы. Современники с редким единодушием свидетельствовали, что он чуждался гордости, ненавидел коварства и, не имея никакого образования, но одаренный от природы умом основательным, был ласков, снисходителен, приветлив в обращении с младшими, любил председательствовать за несчастных и пользовался общей любовью. Правда, временами бывал крут. Сама графиня Мавра Егоровна Шувалова, урожденная Шепелева, ближайшая подруга государни, каждый раз служила благодарственный молебен, когда ее муж Петр Иванович, между прочим, камергер, сенатор, да еще и генерал-фельдмаршал, возвращаясь с охоты, не был бит батожьем от Разумовского под пьяную руку. Но тут, кто знает, может быть, почтеннейший Петр Иванович и заслужил? Был он неугомонным реформатором. Среди предлагаемым им нововведений случалось немало пустых и неосуществимых, но бывали дельные. Это он учредил первые российские банки, основал многие промышленные и горные предприятия, преобразовал отечественную артиллерию. Правда, о результатах преобразовательной деятельности Шувалова Екатерина II не без язвительности замечала, что были они, хотя и не весьма для общества полезными, но достаточно прибыльными для самого его. Может, зато и бывал бит Разумовским. Императрица последний раз приезжала в Онечков незадолго до кончины. Об этом свидетельствует запись в камер в Фурьевском журнале 1761 года. Во вторник, пополудни, в четвертом часу, ее императорское величество с некоторыми придворными кавалерами и дамами изволило высочайший выход иметь на линейке, заложенной 6 лошадьми, в Онечковский сад, в котором в поставленной палатке и обеденное кушанье кушать изволило. А Разумовский поселился в своем дворце только после смерти Елизаветы Петровны и прожил там до конца дней. Жил замкнуто. Главными его собеседниками были книги. Наверстывал то, что не удалось получить в юности. Иногда заезжала в гости новая императрица. Относилась Екатерина Алексеевна к хозяину дворца с уважением и доверием. Елизавета Петровна подарила Разумовскому дворец в потомственное владение. Единственным его наследником был младший брат Кирилл Григорьевич, но у того был свой любимый дворец по соседству со Строгановским, сотни шагов от Невского. Сейчас там педагогический университет имени Герцена. Так что в Онечковом дворце он жить не желал и продал его в казну. Вскоре Екатерина II подарила его Потемкину, но и тот в дворце жить не пожелал, продал купцу Никите Шемякину. Представьте, царский дворец купцу. Смириться с этим было невозможно. Екатерина снова купила дворец в казну и снова упорство ей было не занимать, подарила Потемкину. Но он тоже был упрям. Жить в даренном дворце отказался. Пришлось снова купить дворец в казну и искать ему достойное применение. Нашли, приспособили под кабинет ее императорского величества. Кабинет был учрежден в 1704 году Петром I как личная канцелярия царя. Ведал царской казной и имуществом, вел переписку. Просуществовал до самого Октябрьского переворота. В 1804 году главный фасад Онечкова дворца заслонило невысокое, но величественное здание с ионическими колоннами, построенное Джакомо Кваренги. Мощный дорический антаблемент в сочетании с открытой аркадой первого этажа, композиция по общепринятым канонам не вполне правильная, придавал зданию острую выразительность. Но в таком виде здание простояло недолго. Через 5 лет пришлось уже его приспосабливать под кабинет, а дворец переоборудовать для любимой сестры императора Александра I Екатерины Павловны в соответствии с высочайшим указом, гласившим. Главный корпус дома, занимаемого кабинетом, предоставляя в собственность ее императорского высочества, любезнейшей моей великой княгине Екатерине Павловне, повелеваю на переделку его корпуса, на обмебелирование в нем покоев и на построение конному вновь особенного каменного дома для служб и конюшни по примерным сметам архитектора Руска Деньги до 342 тысяч рублей отпускать по мере надобности из сумм-кабинета. Александр. Из всех владельцев дворца, принадлежавших к дому Романовых, ими были Николай Павлович, Александра Федоровна, Александр Николаевич, Александр Александрович, Мария Федоровна. Менее всех известно, но, на мой взгляд, едва ли не более других интересна именно Екатерина Павловна. Поэтому расскажу о ней достаточно подробно. Родилась третья дочь Марии Федоровны и Павла Петровича в 1788 году, время расцвета Екатерининской эпохи. Почти 7 часов провела свекровь у постели роженицы. Роды, а это были уже шестые роды Марии Федоровны, оказались тяжелыми как никогда. Врачи растерялись. Не верили, что удастся спасти великую княгиню. Только решительные указания и поддержка императрицы привели их в чувство и помогли сделать для матери и ребенка то, что казалось им почти невозможным. Потом все дружно признавали, что именно Екатерина спасла невестку и внучку. Только от благодарности мудрая государыня не дождалась, ни сын, ни невестка после этих мучительных родов лучше к ней относиться не стали. К тому же Мария Федоровна знала, Екатерина ждала внука, а не внучку, так что появление новой дочери не особенно радовало. Дело вовсе не в том, что супруга наследника хотела сделать приятное свекрови. Просто за мальчиков она получала награды более щедрые, чем за девочек. К девочкам, которых исправно год за годом рожали невестка, императрица была безучастна, оставляя их на воспитание родителям. Нельзя сказать, что детство маленьких принцесс было безоблачным. Матушка, для которой этикет был превыше всего, муштровала девочек не меньше, чем ее супруг, своих гатчинских солдат. Уже став взрослыми, великие княжны боялись не только высказать свое мнение по какому-то ни было поводу, но даже ступить или посмотреть куда-то без позволения матери. Исключение составляла только Екатерина Павловна, барышня умная, независимая, запугать которую не сумела даже Мария Федоровна. Впрочем, в вопросах серьезных мать умудрялась сломить даже ее волю, но об этом чуть дальше. Обучали девочку иностранным языкам, в том числе и латыни, а еще математике, политической экономии, истории, географии, музыке, рисованию, танцам. Так учили всех великих княжон. Но в отличие от других, она живо интересовалась русским языком и владела им безукоризненно. Среди барышень ее круга это было явлением крайне редким и вызывало удивление, а порой и осуждение. Когда она станет взрослой, ее отношение к родному языку высоко оценит Гаврила Романович Державин, посвятивший ей послание к великой княгине Екатерине Павловне о покровительстве отечественного слова. «Человек через слово всемогущ, язык всем знаниям и всей природе ключ. В основе всех существ содержится картина, сообществ, слово всех и действий в пружина. От бессловесных мы отличны тварей им». Поэт видел в великой княгине покровительницу родного языка, наследницу, многократно воспетой им Фелиции. Сама Фелиция, Екатерина Великая, скончалась, когда маленькой Екатерине было всего 8 лет. Однако, уже в таком нежном возрасте было очевидно. Девочка умна, независима, общительна, к тому же странный язык. Через некоторое время проявится еще одно, едва ли не главное, свойство – честолюбие. Это свойство, как известно, у бабки великой княжны тоже было из главных. Филипп Филиппович Вигель, мемуарист, на которого, рассказывая в Александровской и Николаевской эпохах, не сослаться просто невозможно, утверждал, что она достойна славного имени бабки своей. Что касается личной жизни, то в ней бывало всякое. Трижды могла стать супругой у властителей самых могущественных европейских держав. И трижды отказалась. Поначалу дело было в том, что влюбилась. Человека много старше себя. Но какого? Героя, любимца Суворова, Петра Ивановича Багратиона. И отношения своего к прославленному полководцу не скрывала. Как раз в это время умерла Мария Терезия, супруга австрийского императора. Не слишком печальной ее смертью император Франц попросил руки Екатерины. Партия завидная. До этого Габсбурги, как и Бурбоны, не снисходили до безродных Романовых. Но император Александр, считавший Франца, и не без оснований, жалким ничтожеством, категорически не пожелал даже обсуждать возможность выдать любимую сестру за человека некрасивого, плешивого, тщедушного, без воли, лишенного всякой энергии духа и расслабленного телом и умом. Трусливого до такой степени, что он боится ездить верхом в галоп и приказывает вести свою лошадь на поводу. Не получив корону австрийскую, Екатерина могла почти тотчас получить корону французскую. К ней посватался Наполеон. Она отказала. Не вполне понятно, под давлением матери или по собственной воле, но императрицей Франции она не стала. Возможность стать королевой Великобритании появилась у Екатерины Павловны уже после смерти первого мужа, после победы над Наполеоном, когда император Александр по окончании Венского конгресса пригласил сестру с собой в Лондон. Похоже, он надеялся, вдруг Екатерине понравится наследник английского престола принц Уэльский, будущий Георг IV, фактически уже несколько лет правивший Англией вместо сошедшего с ума отца, короля Георга III. Но этим надеждам не суждено было сбыться. Екатерину в английском принце раздражало все. Пристрастие к спиртному, дурной вкус, а еще больше – полное отсутствие признаков хорошего воспитания. С визитами к ней и ее брату он регулярно позволял себя опаздывать. Однажды посмел опоздать на 1,5 часа. Она выслала к нему придворного, который холодно сообщил, что его высочество прибыл слишком рано, и ее высочество изволит принимать ванну. Похоже, будущий английский монарх такого афронта просто не понял. Во всяком случае, поведение своего не изменил. Зато третий сын Георга III, Вильгельм, герцог Кларенс, увлекся русской красавицей всерьез. Но ее предупреждение против англичан уже сложилось навсегда. А между тем, принц Вильгельм неожиданно, как впоследствии ее младший брат Николай, после преждевременной смерти старшего брата, станет королем Англии под именем Георга V. Интересно, если бы она могла это предвидеть, изменило бы отношение к претенденту. Жена нашего посла в Лондоне, княгиня Дарья Христофоровна Ливен, урожденная Доротея фон Бекендорф, родная сестра будущего шефа жандармов Александра Христофоровича Бекендорфа, хозяйка влиятельного политического салона, завсегдатаем которого был принц Уэльский, писала о великой княгине. Она была очень властолюбива и отличалась огромным самомнением. Мне никогда не приходилось встречать женщины, которая бы до такой степени была одержима потребностью двигаться, действовать, играть роль и затмевать других. Она отличалась обворожительностью манеры взгляда, твердой поступью, гордым и при этом милостивым видом. В чертах ее лица было мало классического, но зато цвет ее лица был ослепительным, глаза блестели, а волосы были превосходны. Во всей ее фигуре было что-то поразительное в высоких сферах. Она прекрасно умела соблюдать приличия и обладала возвышенными чувствами. Выражалась она красиво, не меняя никогда своего повелительного тона. То был смелый и блестящий ум, твердый и повелительный характер. Она поразила англичан, даже больше, чем понравилась им. Такой видел Екатерину Павловну взгляд не слишком приязненный. А вот мнение доброжелателей. «Как неразгаданная тайна, живая прелесть дышит в ней», писал Федор Иванович Тютчев. Николай Михайлович Карамзин замечал, она русская женщина, умна и любезна необыкновенно. В определенных кругах ее нередко называли Екатериной III. Ходили слухи, будто существовал план возвести ее на престол вместо Александра после его неудач на военном и международном поприще в 1807 году. О ней вообще ходило много слухов. Говорили о ее романе с князем Михаилом Петровичем Долгоруковым, но, похоже, этот роман великой княгини, если и был, то остался односторонним. О любви, взаимной и счастливой, Долгорукова к ночной княгине Авдотье Ивановне Голицыной известно достоверно. Говорили, будто Екатерину Павловну в стремлении выйти замуж за Долгорукова это не останавливало, будто император Александр, благоговивший князю Михаилу, убедил матушку согласиться выдать дочь замуж за князя. Не безродный корсиканец все же, Рюрикович. Якобы Мария Федоровна согласилась, и государь радостно известил об этом князя, который в то время воевал в Финляндии. Радостно потому, что хоть и знал об отношениях Михаила и Авдотьи, даже вообразить не мог, что кто-то ради любви может отказаться от руки великой княгини. Но не судьба. Михаилу Петровичу не пришлось делать непростой выбор. Более того, он даже не успел получить послание Александра. Жизнь отважного участника всех боев против Наполеона оборвало случайное шведское ядро в сражении при Иденсальме. Прошло всего 2,5 месяца, и Екатерина Павловна решилась наконец выйти замуж. 1 января 1809 года было объявлено о ее помолвке с герцогом Петром Фридрихом Георгом Альденбургским. Вот что сообщал самому правительству об этом событии посол Сардинии, в Петербурге, граф Жозеф де Местер. Происхождение жениха самое почетное, ибо он, как и император, принадлежит Галштинскому дому. В прочих отношениях брак неравный, но тем не менее благоразумный и достойный великой княжны. Что касается принца, он показался мне исполненным здравого смысла и познаний. Он уже обратил на себя внимание в качестве ревельского генерал-губернатора, но всеми силами старается усвоить русский язык. Главная его забота – снискать благорасположение своей новой родины. Всякая принцесса, семейство которой пользуется страшной дружбой Наполеона, поступает весьма дельно, выходя замуж даже несколько скромнее, чем имела бы право ожидать. Ее желание заключается в том, чтобы не оставлять своей семьи и милой ей России, ибо принц поселяется здесь, и можно представить, какая блестящая судьба ожидает его. Свадьбу отпраздновали пышно и торжественно. Екатерина Павловна искренне привязалась к мужу. Да и трудно было к нему не привязаться. Был он добр, спокоен, деликатен, уступчив. К тому же слыл тонким знатоком искусств, что для великой княгини было немаловажно. Брак оказался на редкость удачным. Любящий брат сделал молодоженам роскошный подарок – Онечков дворец. Жозеф де Местер в своих петербургских письмах вспоминал: «Великая княгиня Екатерина отказалась от Михайловского замка и пришлось отдать ей Онечков, который виден из моих окон и где помещается императорский кабинет. Это особливое министерство, в котором сохраняются личные богатства императора и куда поступает 10 миллионов дохода. Дабы переменить назначение сего дворца и приготовить все для августейшей принцессы, уже потрачены громадные деньги. Находящаяся позади дворца невозделанная земля будет превращена в английский парк». И дворец, и парк вскоре приобрели вид великолепный и одновременно уютный. Вкус Екатерины Павловны был отменный. Но молодые прожили в Онечковом дворце недолго. Император назначил принца Ольденбургского генерал-губернатором трех лучших российских губерний – Тверской, Ярославской и Новгородской. О причинах этого назначения существуют разные мнения. Одни полагают, что Александр хотел уязвить Наполеона, который оккупировал Ольденбург, принадлежавший Георгию Петровичу. Так называли в России принца Ольденбургского, и передал в распоряжение принца территорию, многократно превышающую потерянное им герцогство. Поступок вполне в духе Александра Павловича. Но есть и другая версия. Император решил отправить сестру подальше от столицы. Разговор о том, что она справилась бы с управлением государством лучше, чем старший брат, не прекращались. Ему об этих разговорах, разумеется, доносили. Как бы то ни было, супруги Ольденбургские покинули Петербург. Местом жительства они выбрали Тверь. Екатерина Павловна прилагала все усилия, чтобы создать своей любезной сердцу милой Твери настоящий кусочек Петербурга. Ее супруг организовал комитет по благоустройству города, к работе в нем привлек знаменитого Карла Росси. Постройки великого архитектора до сих пор украшают Тверь. По словам Вигеля, великокняжеская столица, некогда соперница Москвы, еще раз на некоторое время опять блеснула между русскими городами. Граф де Местер свидетельствует: образ жизни великой княгини Екатерины в Твери поистине поразителен. По вечерам дом ее похож на монастырь. Известный литератор, господин Карамзин, читает там лекции из русской истории. Принцесса сама учит мужа своему русскому языку и служит посредницей между ним и простым народом. Доброта и обходительность великой княгини несравненны. Будь я живописцем, прислал бы вам изображение ее глаз, дабы вы видели, сколь благая природа вместила в них ума и доброты. Сия юная принцесса в большом фаворе у своего брата, который осыпает ее богатствами и всяческими знаками внимания. Она очень образована и очень умна. Русские даже преувеличивают в ней сие последнее качество. Эта голова, способная задолго предвидеть многое и принимать самые решительные меры. Именно в Тверском салоне Екатерины Павловны Николай Михайлович Карамзин познакомился с императором Александром и совершенно очаровал государя. Благодаря этому знакомству, а значит, благодаря Екатерине Павловне, Карамзин стал своим человеком при дворе в царской семье. Именно Екатерина попросила историка изложить свои, точнее, их общие взгляды на внутреннюю политику страны и ее неотвратимые последствия. В записке о Древней Новой России, которую она передала брату, Карамзин критиковал реформу Спиранского, предупреждая, что они встретят резкий отпор дворянства. Александр разгневался, но еще больше испугался. Он хорошо помнил, чем кончил его отец, покусившийся на вольности дворянства. Записку он воспринял не столько как дружеское предупреждение убежденного монархиста, сколько как завуалированный ультиматум, и свернул реформе. Михаил Михайлович Успенского отправил ссылку и полностью доверился Аракчееву. Правда, последнее вовсе не входило в планы ни Екатерины Павловны, ни Карамзина. Конец счастливой семейной жизни великой княгини положила Отечественная война. В первые ее дни принц Ольденбургский создает комитет Тверской военной силы, формирует народное ополчение, из которого составляет несколько пехотных полков и один конный, оборудует лазареты. Уже в августе в русскую армию вливается кавалерийский полк его имени и егерский батальон имени Екатерины Павловны, который она сформировала из своих удельных крестьян. Батальон будет участвовать во всех главных сражениях Отечественной войны и заграничного похода. Из 1000 солдат выживут и вернутся домой только 417 человек. После победы над Наполеоном Екатерина Павловна с горечью скажет: «Всего более сожалею в моей жизни, что я не была мужчиной в 1812 году». Этот роковой год принес много горя и России, и великой княгине. Посещая один из организованных им лазаретов, ее муж заразился злокачественной горячкой и через несколько дней умер. Ему было 28 лет. «Я потеряла с ним все», – писала Екатерина брату. А совсем скоро ее настиг новый удар – погиб генерал Багратион. Надо полагать, ее привязанность к этому замечательному человеку не изменилась, несмотря на счастливый брак, на годы разлуки. О причинах, помешавших великой княгине выйти в свое время замуж за любимого, тоже существуют разные мнения, как и почти обо всем с ней связанном. Мне приходилось читать, якобы Павел I, узнав о романе дочери с генералом, немедленно женил Багратиона на другой Екатерине Павловне, Скавронской. Якобы Петр Иванович не смог устоять пред красотой, предложенной, навязанной ему невесты, и отказался от великой княжны. На Павла Петровича это похоже. О том, что он, не спрашивая согласия жениха и невесты, решил осчастливить Петра Багратиона и Екатерину Скавронскую, известно достоверно. Но дело происходило в 1800 году. Екатерине Павловне Романовой было 12 лет. Едва ли можно поверить в ее серьезный роман со взрослым мужчиной. По другой версии, куда более достоверной, роман начался уже после того, как легкомысленная супруга генерала навсегда покинула и мужа, и Россию. Случилось это в 1805 году. Екатерине уже 17. Самое время для романа. Тем более для романа с прославленным героем. Она не могла не знать знаменитого каламбура Гаврилы Романовича Державина. «Багратион, бог рати он». Как не полюбить его, самого бога войны? Разница в возрасте в этом случае не помеха. Если это так, то помехой счастья влюбленного могло быть то, что формально Багратион был женат. Но это препятствие вполне преодолимое. Развод в то время был нежелателен, но разрешен. Запретить дочери выйти замуж могла, скорее всего, матушка Мария Федоровна. Вероятно, так оно и было. Она рассчитывала на более достойную, на ее взгляд, партию. Но можно предположить, что против этого союза был и венценосный брат. Напомню, он знал, что есть сторонники возведения сверны действующего монарха проще всего с помощью военных. Доказательство тому и братья Орловы, и Палин с Бениксеном. Так что близость претендентки на престол с решительным и необычайно популярным генералом – реальная угроза его Александра власти. Правда, неизвестно, хотела ли сама сестра занять его трон. Может быть, о замыслах группы придворных она даже не подозревала. Тоже очень похожа на правду версия. Только как ее совместить с постоянно декларируемым монархом желанием отречься? А Екатерина, потерявшая почти одновременно двух самых дорогих людей, находила в себе силы постоянно поддерживать брата. Понимала, груз ответственности за Россию для него слишком тяжел. Писала брату каждый день, стараясь утешить, вдохнуть мужество. Но наступил момент, когда она написала ему совсем особенное, вовсе не утешительное письмо. «Я не в состоянии больше сдерживаться, несмотря на боль, которую мне придется причинить вам, дорогой друг. Вас во всеуслышание винят несчастье вашей империи, в крушении всего и вся, наконец в том, что вы уронили честь страны и свою собственную. И не какая-нибудь группа лиц, а все единодушно вас хулят, Одним из главных обвинений против вас стало то, что вы нарушили слово, данное вами Москве. Вы с пренебрежением бросили ее. Создается впечатление, что вы ее предали. Только не подумайте, что грозит катастрофа, в революционном духе нет. Но я представляю вам самим судить о положении вещей в стране, где презирает своего вождя. Ради спасения чести можно отважиться на все, что угодно, но при всем стремлении пожертвовать всем ради своей родины возникает вопрос. Куда же нас вели, когда все разгромлено и осквернено из-за глупости наших вождей? Помимо чувства унижения, потеря Москвы возбудила и жажду мщения. На вас открыто ропщут, и я полагаю, что обязана вам это сказать. Спасайте вашу честь, подвергшуюся нападкам. Ваше присутствие в армии может вернуть вам симпатии. Не пренебрегайте никакими средствами и не думайте, что я преувеличиваю. Нет, к несчастью, я говорю истинно. Он последует ее совету, вернется в армию. Но только после того, как французы будут изгнаны из России. А пока каждый из 36 дней пребывания Наполеона в Москве стал для царя страшным испытанием. Но винил он не себя, Кутузова. На вашей ответственности останется, если неприятель в состоянии будет отрядить значительный корпус на Петербург. Вы еще обязаны ответом оскорбленному отечеству в потере Москвы. Похоже, Екатерина Павловна была куда более объективна, чем ее венценосный брат. Может быть, ее не зря считали способной взять на себя верховную власть. Но, как известно, для Александра Павловича все кончилось хорошо. Благо были люди, не уронившие чести страны и своей собственной, и нелюбимый императором Кутузов, и оскорбленный Барклай, и десятки генералов, сотни офицеров, тысячи солдат, которые не готовы были смириться с поражением России. Такой вот народ достался императору Александру. Что ж до Екатерины Павловны, то упреки он ей простил. Она была, пожалуй, единственной, кого он любил. Он пригласил ее с собой на Венский конгресс, а потом и в Англию. Об этом я уже писала. Именно в Англии, решительно отказавшись выполнить матримониальные замыслы брата, она встретила свою судьбу. Как раз в это время в Лондон приехал принц Вильгельм Вюртембергский. Был он, как и покойный муж Екатерины, племянником императрицы Марии Федоровны. Началось с родственного общения, кончилось страстной любовью. Только тогда вдовствующая великая княгиня сняла траур. К сожалению, красавец-принц был женат, но его брак с Каролиной Баварской был чисто политическим и исключительно неудачным. Муж и жена как были с самого начала, так и остались чужими друг другу. Развод Вильгельм получил без труда и уже поздней осенью приехал в Петербург, куда незадолго до этого вернулась Екатерина Павловна. Вскоре состоялось официальное обручение. Этот союз с искренним одобрением встретили родственники и жениха, и невесты. В качестве свадебного подарка Александр присваивает герцогству Вюртембергскому статус королевства. Его любимая сестра наконец становится королевой. Пусть не великой державой, но все-таки королевой. Правда, пока она только ждала наследника престола. А вот бывшая жена ее мужа уже императрица. Она выходит замуж за отвергнутого Екатериной австрийского императора Франца. Как он поразительно тесен, этот мир европейских владык. Кстати, подтверждением этому станет судьба дочери Екатерины и Вильгельма, которая выйдет замуж за графа Нейперга, сына Марии Луизы Австрийской и ее второго после Наполеона мужа. Так что Романовы через потомков Екатерины Павловны породнятся и с Габсбургами, и косвенно с Наполеоном. Вскоре после свадьбы счастливые супруги уехали из Петербурга в Штутгарт. Екатерина, как все женщины дома Романовых, постоянно занималась благотворительностью. Главный ее принцип – доставлять работу важнее, чем подавать милостыню. Актуально, не правда ли? Помог многим подданным встать на ноги, обрести благополучие. Волевая, энергичная, доброжелательная, щедрая, русская великая княгиня стала всеобщей любимицей. И свекр, король Фридрих Вюртембергский, отнесся к невестке как к родной дочери. Молодые были счастливы. Но прошло чуть более полугода, и старый король занемог. Екатерина Павловна ждала ребенка, но, несмотря на это, не отходила от больного. 30 октября 1816 года она закрыла ему глаза, вернулась к себе усталая, измученная. Неожиданно начались роды. Жители Вюртемберга одновременно узнали о смерти короля и о рождении его внучки. В честь деда короля и бабки императрицы маленькую принцессу назвали Марии Фредерикой. она-то и станет невесткой Марии Луизы. В конце декабря 1818 года Екатерина Павловна простудилась и через несколько дней скончалась от скоротечного менингита. Для императора Александра потеря сестры стала страшным ударом. А Анишкин дворец перед отъездом в Штутгарт Екатерина Павловна продала в казну за 2 миллиона рублей. Несколько месяцев дворец оставался бесхозным. Потом Александр I пожаловал его младшему брату, великому князю Николаю Павловичу, будущему императору Николаю I. Для него Карл Иванович Росси существенно перестроил усадьбу, перепланировал сад. Как раз в это время Зодчий начал работать над одним из своих самых грандиозных ансамблей – Театральной площадью, сейчас площадь Островского, и Театральной улицей, сейчас улица Зодчего Росси. Ансамбль займет западную часть бывшей огромной дворцовой усадьбы и станет одним из самых великолепных украшений Невского проспекта и всего Петербурга. Николай Павлович полюбил Анечков дворец, как не любил ни одну из царских резиденций. Называл его «мой Анечковый рай». Признавался, что провел в нем счастливые и лучшие годы своей жизни. Уже став императором, продолжал месяцами жить в Анечковом, приказав называть его никак иначе, как собственным его императорского величества дворцом. О том, что происходило там в царствовании Николая Павловича, я расскажу после того, как перечислю всех владельцев Анечкова дворца. После смерти Николая I дворец был переименован в Николаевский, но название не прижилось, дворец упрямо держался за свое привычное имя, а хозяйкой его стала вдовствующая императрица Александра Федоровна. Вместе с ней временно, пока ему строили собственный дворец, известный теперь как Дворец труда, жил ее деверь и великий князь Николай Николаевич. В 1865 году император Александр II, его детство и ранняя юность прошли в Анечковом, решил передать дворец своему старшему сыну, наследнику престола, великому князю Николаю Александровичу. Архитектор Эрнест Иванович Жибер, прежде чем приступить к переделке дворца, внимательно изучил вкусы, художественные пристрастия будущего императора Николая II. Но судьбе было угодно, чтобы под этим именем царствовал другой человек, племянник того, кто должен был наследовать своему отцу, царю-освободителю. Юный великий князь умер неожиданно, оставив своему младшему брату Александру и невесту, датскую принцессу Дагмар, православие Марии Федоровны, и Анечков дворец, и в будущем российский трон. Для нового наследника, великого князя Александра Александровича, будущего Александра III, отделку интерьеров меняет Ипполит Антонович Манекетти, главный архитектор императорских царскосельских дворцов. Через несколько лет, по желанию нового владельца дворца, вернее, его супруги Марии Федоровны, академик архитектуры Карл Карлович Рахау сделал новый парадный подъезд в виде аркады и над ним зимний сад. Его особенно любил будущий император Николай II, который вырос в Анечковом дворце. Последней хозяйкой усадьбы до февраля 1917 была вдовствующая императрица Мария Федоровна. После революции в бывшем царском дворце размещались разные учреждения, от Министерства продовольствия до Музея города. А в 1937 году по инициативе Кирова, к тому времени уже давно убитого, его передали детям. Стал он называться Дворцом пионеров. Название, как ни странно, прижилось. Даже через 2 десятилетия после поспешного переименования жители города, во всяком случае коренные, продолжают говорить «Дворец пионеров». Пафосное, претенциозное Дворец творчества юных как-то чужеродно Анечкову дворцу. А Дворец пионеров трудно понять, чем напугало кого-то это привычное имя. Похоже, исключительно недостаток образования заставило трактовать слово «пионер» только как член детской коммунистической организации. Да, такое значение у этого слова есть, но оно вторично. А пионерами везде и всегда, на всех языках мира, называли и называют первых, идущих впереди, положивших начало чему-нибудь новому в науке или в культуре. Так что детям это имя подходит как нельзя лучше. В нем надежда. Думаю, вовсе не случайно, одной из малых планет, которую открыл выдающийся русский астроном Николай Степанович Черных, присвоено имя Дворец пионеров. Случилось это, между прочим, через много лет после того, как все детские дворцы в стране были переименованы в 2007 году. Но вернусь, как обещала, в Николаевский Петербург. Любимый дворец Железного императора. Анна Андреевна Ахматова как-то писала о российских вельможах XIX века. Про их великолепные дворцы и особняки говорят: здесь бывал Пушкин или здесь не бывал Пушкин. Все остальное никому не интересно. Это в полной мере касается Ионийского дворца. Не желая впадать в крайности, обо всем остальном я все-таки кое-что рассказала. А сейчас о главном. Пушкин в Ионийском дворце бывал. И не раз. Сначала юношей. Счастливым и беззаботным. Во дворце отвели квартиру Василию Андреевичу Жуковскому. Он был своим человеком при Великокняжеском дворе. Учил русскому языку Александру Федоровну, жену великого князя Николая Павловича. Потом станет воспитателем их старшего сына, будущего императора Александра II. Так что Пушкин бывал у своего старшего друга в Ионийском запросто. Именно там в 1820 году читал он Руслана Людмилу. Именно после этого чтения восхищенный Жуковский написал ему на своем портрете знаменитые слова «Победителю, ученику от побежденного учителя». Прошли годы, и визиты в гостеприимный когда-то дворец сделали для Пушкина мучительными. 1 января 1834 года он записал в дневник горькие слова. 3-го дня я пожалован в камер-юнкеры, что довольно неприлично моим летам. Но двору хотелось, чтобы Наталья Николаевна танцевала Ваничкову. В зимнюю жену Пушкина тоже постоянно приглашали, и туда он тоже вынужден был ее сопровождать. Но Ваничков другое дело. Там устраивали балы интимные для ближнего круга, в том числе и для дам, вызывавших интерес императора. Одновременно с настойчивыми приглашениями на балы и приемы Пушкина одаряют милостями, как желанными, так и обременительными. Его допускают в секретные архивы, разрешают собирать материалы к истории Петра Великого, написать которую он давно мечтал. Одновременно принимают на службу в коллегию иностранных дел в том же чине, в котором он был уволен, но посещать службу не обязывают, более того, назначают жалование в 7 раз превосходящее положенное по должности. Это, как и то, что после смерти поэта император уплатил все его долги, можно считать поступком в высшей степени благородным. При желании. Так некоторые считают. Другие же этот поток милостей воспринимают как следствие отношения Николая Павловича к жене Пушкина или следствие их взаимоотношений. Далеко не все допускают, что Наталья Николаевна устояла перед ухаживаниями самодержца. Кстати, интимную связь с царем при дворе не только не осуждали, но, напротив, почитали знаком особого государева расположения. Вот только одна цитата из любопытнейшей книги незаурядного пушкиниста и знатока пушкинской эпохи Павла Елисеевича Щеголева «Дуэль и смерть Пушкина». Царь самодержится в своих любовных историях, как и в остальных поступках. Если он отличает женщину на прогулке, в театре, в свете, он говорит одно слово дежурному адъютанту. Особо привлекшее внимание божества попадает под наблюдение, под надзор. Предупреждают супруга, если она замужем, родители, если она девушка, о чести, которая им выпала. Нет примеров, чтобы это отличие было принято иначе, как с изъявлением почтительнейшей признательности. Равным образом нет еще примеров, чтобы обесчещенные мужья или отцы не извлекали прибыли из своего бесчестия. Только вот Пушкин был не из таких. Его ревность к царю очевидна из многих писем к жене. Вот хотя бы это. Ты кого-то довела до такого отчаяния своим кокетством и жестокостью, что он завел себе в утешение гарем из театральных воспитанниц. Тон как будто бы шутливый. Но не попытка ли это дать понять Натали, что не одна она вызывает интерес у царя, не попытка ли образумить? Бесполезно? Но что он мог поделать? Хотел уехать из столицы и увезти с собой жену. Не позволили. 25 июня 1834 года Пушкин подает Пакендорфу прошение об отставке. Тот самостоятельно такой вопрос решить не осмеливается, докладывает Николаю Павловичу. Ответ царя полон ярости. Он не просто отказывает, он приказывает Пакендорфу. Позовите его, чтобы еще раз объяснить ему всю бессмысленность его поведения и чем все это может кончиться. Император категорически не желает, чтобы Наталья Николаевна уехала из столицы. Что делать Пушкину, если бы можно было вызвать самодержца на дуэль? И тут появляется Дантес. В последние годы появилось 3 интереснейших исследования, по-новому объясняющих причины, приведшие к дуэли и смерти Пушкина. Это работа покойных пушкинистов Александра Александровича Лациса «Почему Пушкин плакал», Альфреда Николаевича Баркова «Прогулки с Евгением Онегиным» и книга Николая Яковлевича Петракова «Последняя игра Александра Пушкина». Академик Петраков – экономист мировым именем. Пушкин – его любовь и боль. характер поэта, его отношения с людьми, причины и обстоятельства ее гибели он изучал не одно десятилетие. Выводы, к которым пришел ученый, вызвали смятение среди специалистов. Они заставляют взглянуть на события последних лет жизни Пушкина совершенно иначе, чем принято в традиционной пушкинистике. И Лацис, и Барков, и Петраков единодушны в том, что значение Дантеса в истории дуэли и смерти Пушкина преувеличено многими поколениями пушкинистов, что он был всего лишь ширмой, которой полагалось скрыть отношения, существовавшие между царем и Натали, вызвать огонь на себя. Единодушны они и в том, что Пушкин отлично видел истинное положение вещей, и не блиставшая умом жена была не в состоянии его обмануть. А вот академик Петраков выдвинул, на мой взгляд, убедительно доказал, что Дантес был пешкой не столько в игре травивших Пушкина, сколько в смертельной игре самого Пушкина. Принято считать, что последним ударом, подтолкнувшим к дуэли, стал полученный Пушкиным и его друзьями 4 ноября 1836 года анонимный пасквиль, так называемый диплом рогоносца. Полные кавалеры, командоры и кавалеры светлейшего ордена всех рогоносцев, собравшихся в Великом Капитуле под председательством достопочтенного великого магистра ордена его превосходительства Делана Рышкина, единодушно избрали господина Александра Пушкина коадьютором великого магистра ордена всех рогоносцев и историко-графом ордена. Непременный секретарь – граф И. Борх. Так вот, академик Петраков считает, что автором этого диплома был сам Пушкин. Он утверждает, что никто другой просто не осмелился бы написать такое. Невозможно отрицать прозрачность намека на то, что Пушкин занял место Нарышкина. А это значит, что Наталья Николаевна заняла место многолетней любовницы Александра I Марии Антоновны Нарышкиной. Скажу только об одном из доказательств, которые приводит академик Петраков. И всех действующих лиц драмы в дуэли был заинтересован один Пушкин. Он не мог больше выносить своего унизительного положения. Хотел уехать из Петербурга, а участие в дуэли неизбежно вело к высылке из столицы. Наталье Николаевне в этом случае пришлось бы следовать за мужем, а она этого не хотела. Она теряла царя. Не будем называть его любовником, но покровителем он был, это точно. И возможность блистать в свете. Царь терял Наталью Николаевну, а судя по тому, что после смерти в его медальоне нашли ее портрет, она для него значила не так уж мало. Дантес терял надежду на карьеру в России. Приводить здесь все доказательства этой версии не стану. Тем, кого интересует трагическая развязка жизни поэта, советую прочитать названные мной работы и самим решить, соглашаться с нетривиальными мнениями авторов или продолжать придерживаться привычных взглядов. Достоверно известно, что 23 ноября 1836 года Пушкин был приглашен в Онищев дворец на аудиенцию к императору. На встрече присутствовал Бакендорф. Пушкин заявил, что не оставит дела, если его имя и имя его жены будут продолжать бесчестить грязными сплетнями. Царь сделал вид, будто не понимает, что все сказанное в адрес Дантеса относится к нему, императору. Он заверил Пушкина в своем искреннем участии и взял с него обещание в случае возникновения дуэльной ситуации прежде поговорить с ним, с Николаем. И Пушкин обещание выполнил. 25 января 1837 года он в последний раз пришел в Онищев дворец. Подробности этой встречи поэта и царя неизвестны, но если верить воспоминаниям Николая I, он запомнил ее на всю жизнь. Возможно, Пушкин на этот раз сказал императору все, что думал о нем. И Николай не простил. Он мог предотвратить дуэль, но не сделал этого. И еще одно подтверждение, пусть и косвенное, что подозрения Пушкина были не беспочвенны. Царь внимательно наблюдал за ходом военно-судного дела, возбужденного по поводу дуэли. Наталья Николаевна должна была стать едва ли не главной свидетельницей, но ее в суд не пригласили, государь запретил. Аргументы были самые гуманные. Бедная женщина и так еще не оправилась от пережитого. Нельзя заставить ее снова страдать. Но, похоже, истинная причина была другая. Он понимал, что на допросе прекрасная Натали неизбежно проговорится и его императора обвинит в смерти того, кто стал в глазах народа полубогом. Этого он допустить не мог. Разумеется, все это только предположение, не более. Версия Петракова объясняет многое, но не все. Остается неразрешимый вопрос. Зачем Пушкину понадобились смертельные условия дуэли? Ведь на них настаивал именно он, не Дантес. Ведь, как утверждали современники, и причины к дуэли порядочно не было. Ответ на этот вопрос предложил Александр Александрович Лацис. Еще не было анонимных писем, но уже было ведомо. Настали последние дни. Пришла пора исчезнуть. Надлежало тщательно замаскировать предстоящее самоубийство. На лексиконе нашего времени можно сказать, что в исполнении напросился Дантес. А заказчиком был сам поэт. Лацис считал, что страшная, грозящая разрушением личности болезнь заставила Пушкина осознать необходимость ухода из жизни. Не назвав болезнь, он подробно рассказал о ее симптомах и о том, что она до сих пор неизлечима, а уж тогда... «Ни один из лучших пушкинистов не взялся объяснить, — писал Лацис, — почему Пушкин плакал навзрыд на празднование лицейской годовщины 19 октября 1836 года. Почему так и не смог дочитать приготовленные стихотворные листы? Вероятно, эти вопросы задавали себе многие, находили ответ некоторые, но вслух не проговорился никто. Уже ли непонятно? Поэт ясно представлял, этот праздник для него последний, на следующем его не будет нигде. Стало быть, им было принято твердое решение опередить конечную стадию той болезни, от которой в избежание предстоящих унизительных страданий существует лишь одно единственное лекарство – смерть. Так ли это? Абсолютно достоверно мы знаем только одно. За 3 дня до гибели он в последний раз был в Онечковом дворце, и у хозяина дворца был шанс его спасти. Пусть малый, пусть эфемерный. Итак, я рассказала о двух дворцах, раньше других украсивших собой Невский проспект. Был еще один, почти их ровесник. Франческо Бартоломео Растрелли писал: «Ее Величество, императрица Елизавета, приказала мне строить большой зимний дворец из дерева, в один этаж на каменных фундаментах, и это здание было построено на Большом проспекте. Число апартаментов превышало 2000 комнат с большим залом, галереей, часовней, а также большим театром в 2 яруса лож. Все парадные апартаменты, приемные, зал, галерея и прочие были украшены лепным позолоченным орнаментом и несколькими плафонами, помещенными в главных апартаментах». В память о том дворце остался только рисунок самого Растрелли и проектные чертежи, но этого достаточно, чтобы судить. Дворец был великолепен и огромен, растянулся от Малой Морской почти до самой Мойки. Многое повидал дворец за свою недолгую жизнь. Поселилась в нем Елизавета Петровна в 1755 году, кончалась в 1761, и дворец опустел. Поразительно. Но разворовывать его начали не сразу, а спустя 4 года. Но уж как начали, остановиться не могли. Тащили все, кто мог, и все, что могли унести. В 1768 году дворец полностью разобрали. Так распорядилась Екатерина II. Не желала потворствовать мародерам. Следующий дворец на Невском, 4-й по счету, появился только в 1848 году на углу проспекта Набережной Фонтанки, напротив Онечкова. Правда, с конца 18 века на этом месте стоял великолепный дом, построенный Федором Ивановичем Демерцовым для князей Белосельских-Белозерских. Род этот древний, идет от самого Владимира Мономаха. Белосельские и Белозерские всегда с честью служили России, всегда следовали девизу «Долг воина – отвага». Покрыли себя славой во многих войнах, от Куликовской битвы до сражений Первой мировой войны. А дом их, хотя и был бесспорным украшением Невского проспекта, дворцом не именовали, всего лишь особняком. Да и странно было бы в первое петербургское столетие строить на этом месте большой дворец. Располагалось оно уже за границей города, хотя и в самом близком пригороде, и отведено было, как и весь левый берег Фонтанки, под строительство загородных усадеб. Владели участком люди именитые – Шаховские, Мятлевы, Нарышкины. В 1797 году усадьбу купила жена князя Александра Михайловича Белосельского и Белозерского. Именно она пожелала перестроить дом и заказала проект самому модному в 40-х годах XIX века архитектору Андрею Ивановичу Штокенштейндеру. Написала модному и поняла, что Андрею Ивановичу слово это показалось бы обидным. Выбор пал на него не потому, что был моден, что строил почти исключительно для царской фамилии. Когда выбирали зодчего, которому можно было доверить строительство дворцов для любимой дочери Николая I Марии Николаевны, для его сыновей Николая Николаевича и Михаила Николаевича, могли себе позволить выбрать не модного, а лучшего. А уж потом автор Мариинского, Николаевского, Новомихайловского дворцов стал модным. Архитектор был перегружен заказами, поэтому работа над проектом княжеского дворца двигалась медленно. Кроме того, задача, стоявшая перед Экеншнейдером была, пожалуй, сложнее, чем при строительстве всех романовских дворцов вместе взятых. Облик Невского проспекта уже сложился, и нужно было построить не просто красивое здание, нужно было добиться, чтобы оно вписалось в существующий архитектурный пейзаж, чтобы, выделяясь, привлекая внимание и подавляло окружающие постройки. Архитектор справился с задачей блистательно. Мимо построенного им дворца невозможно пройти, не заметив. И вместе с тем кажется, что он стоял здесь всегда, так органично он на месте, который уверенно занимает. Фасад дворца, особенно если не анализировать детали, напоминают петербургское барокко XVIII века. Экеншнейдер был самым ярким мастером стиля, который называют эклектикой. Но учитывая, что термин этот приобрел по вине не лучших архитекторов, придерживавшихся этого направления, оттенок отчасти уничижительный, мол, заимствуют, а всех понемногу, потому что создать ничего самостоятельного не способны. Назовем его лучше историзмом.